высокою оградой. Все, что потерял, не жаль. Я найду себе награду за твои и за мои радости и поражения. А на память от любви остается вдохновенье. Здравствуй, я тебя нашел по золоченной пустыне. С неба первый снег пошел, а за окнами пустыми гонит ветер далеко умирающее лето. Грозя белых облаков, краски твоего портрета. Разнесут по белу свету наши лучшие года, незаметно канут в лету. Боль пройдет, исчезнет страх, и не надо больше славы.